Понимание сути идей. Предприниматели постоянно тонут в водовороте идей. Мы страдаем от переизбытка идей, а не от их недостатка. И окружающие с азартом подкидывают нам новые. В какой-то момент в ходе грамотно построенного разговора ваш собеседник может, фигурально выражаясь, пересесть на вашу сторону стола. И это хороший знак. Перед его глазами возникают радужные перспективы, он оживляется и начинает обрушивать на вас горы идей, описывать возможности и предлагать различные функции. Запишите эту информацию, но не слишком торопитесь внести ее в свой список задач. Стартапам следует сосредоточиться на одной масштабируемой идее и реализовывать ее, а не хвататься за каждую интересную возможность. Допустим, где-то посреди разговора проскакивает следующая идея. Он. А вы сможете синхронизировать это решение с Excel? Думаю, это то, что надо. Реальная киллер-фича. Как поступить в такой ситуации? Неправильный вариант действий. Внести фразу «синхронизировать с Excel» в список задач и двигаться дальше. Это прямой путь к тому, чтобы перегрузить будущее решение лишними функциями. Лучше потратьте немного времени на то, чтобы выяснить, какими мотивами продиктован этот вопрос. Вы, а что вам даст синхронизация с Excel? Смысл? Возможно, я предложу вам для решения этой задачи более легкий способ. Он. У нас куча отчетов, оформленных в старых версиях программ, в которые постоянно приходится заглядывать. Понимаете, было бы здорово иметь все данные в одном месте. Комментарий. Не волнуйтесь, это не решающий критерий при покупке. Другой вариант ответа. Он. Чем мы только не пытались пользоваться. Отсутствие синхронизации портит все дело. Комментарий. Они активно ищут решение, но во всех доступных вариантах отсутствует ключевая функция. Если эта функция достаточно важна в данном сегменте, а вашим конкурентам достаточно сложно ее реализовать, вы можете получить здесь решающее преимущество. Или такой вариант ответа. Он. Вообще-то у нас есть нормальное обходное решение, но в конце каждого месяца приходится тратить почти неделю, чтобы собрать все отчеты воедино. Это большая проблема, вся наша работа буквально встает. Комментарий. Они на скорую руку смастерили решение собственными силами, им приходится тратить на это деньги, они идеальные ранние пользователи. Моя первая компания Habit адаптировала свои продукты для крупных корпоративных клиентов. В MTV мне сказали, что им нужны аналитические данные и отчеты по проводимым кампаниям. Я допустил большую ошибку, поняв этот запрос буквально и начав очередную встречу с демонстрацией новехонькой аналитической панели, которую мы разработали. Конечно же, это было сделано специально по их запросу. Услышав вполне уместные восторги и положительные комментарии с их стороны, я пребывал в уверенности, что дело в шляпе. Мы разработали решение со множеством функций, которое позволяло обрабатывать данные всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Это был технически и эстетически прекрасный продукт. К сожалению, он оказался процентов на 90 неактуальным. Но тогда мы этого еще не знали. Клиенты начали звонить мне каждую пятницу с просьбой прислать статистику за неделю в формате CSV, массивы данных, и мы добавили на нашу панель функцию экспорта в CSV. Потом они запросили отчет в формате PDF вместо CSV, и мы покорно исполнили эту просьбу, внедрив экспорт в PDF. Это заняло уже больше времени. Соль продолжала сыпаться на наши раны. Прошло несколько недель, а они продолжали звонить мне каждую пятницу, просили экспортировать и пересылать все тот же дурацкий аналитический отчет. И я каждую неделю делал это, вежливо напоминая, что мы разработали для этих ребят прекрасную панель, которой они могут пользоваться самостоятельно, обрабатывая данные, как им заблагорассудится. А в следующую пятницу раздавался очередной телефонный звонок. Оказалось, что мы упустили из виду реальную причину, по которой им понравилась наша презентация аналитической программы. То есть мы не поняли, каков был их мотив и зачем им были нужны аналитические функции. Из моей памяти еще не улетучились полученные от них ранее запросы на функционал, когда эти ребята спросили, а нельзя ли добавить в отчеты логотипы, сделать их разноцветными. Пребывая в недоумении, я спросил, зачем им нужна эта возможность, если они не пользуются теми, которые уже реализованы. Примерно как раздраженный отец семейства в преддверии Рождества, зачем тебе новые игрушки, если ты не играешь с теми, которые я тебе подарил на день рождения. И, наконец, причем неумышленно, я сделал верный ход, спросив, а зачем вам нужна эта функция? Что дают вам отчеты, оформленные в фирменном стиле по сравнению с обычными? Данные ведь одни и те же. И клиентка ответила: да, верно, но их даже никто не читает. Просто-напросто нашим заказчикам нравится получать какую-то информацию по электронной почте в конце каждой недели. И мы подумали, что им будет приятнее увидеть что-то более симпатичное, понимаете? Да, теперь я все понял. Они просили аналитику, и мы сделали поспешный вывод, что они хотят лучше понимать информацию, которой располагают. Но на самом деле они хотели сделать приятное своим заказчикам. Если бы мы правильно это поняли, то создали бы совершенно другой и гораздо менее сложный набор функций. Только подумайте, насколько проще работать, когда понимаешь, чем продиктован запрос клиента, каков его мотив. Вместо того, чтобы внедрять анализ и экспорт всех данных о проводимых кампаниях, мы могли бы настроить регулярный экспорт небольшого набора важнейших показателей, интересующих крупного бренд-менеджера. А вместо панели для самообслуживания могли бы разработать небольшой рассылщик, который отправлял бы эту информацию по пятницам. Оказалось, что нам в принципе не нужно было проектировать панель. Вместо того, чтобы разрабатывать компоновку и фирменный стиль отчетности, мы могли бы поручить стажеру формировать еженедельные отчеты вручную. Все усилия были потрачены впустую, потому что я не задал нужный вопрос. Честно говоря, мне хотелось повернуть время вспять, на 3 месяца назад. Получив запрос, мы должны понять, чем он продиктован. С этой целью вы задаете вопросы, чтобы докопаться до исходной причины. Почему клиентам не нравится решать задачу именно этим путем? Зачем им нужна эта функция? Как они справляются сейчас, не имея этой функции? Копайте, копайте глубже. Аналогичным образом вам нужно изучать эмоциональные сигналы, чтобы понять, в чем их причина. Сильные эмоции, как и запросы функций, необходимо анализировать. Ваш визави злится? Ищите причину. Он смущен? Ищите причину. Его переполняет радость? Снова ищите причину. Однажды я невольно подслушал разговор учредителя компании, который сидел в кафе за соседним столиком. Он упомянул о какой-то проблеме, а его собеседник в ответ сказал: «Да, для меня нет ничего ужаснее этого». Учредитель компании что-то записал в блокнот и перешел к следующему вопросу. «Как же так? Для человека нет ничего ужаснее, а этот парень даже не попытался выяснить, почему это так. Просто безумие какое-то. Нужно докапываться до причины». Вопросы для анализа запроса функций. Зачем она вам нужна? Какие действия вы сможете выполнять с ее помощью? Как вы справляетесь без нее? Как вам кажется, мы должны добавить эту функцию незамедлительно, или это можно сделать попозже? Как она впишется в вашу текущую работу? Вопросы для анализа эмоциональных сигналов. Расскажите мне об этом поподробнее. Кажется, такое положение вещей вас действительно не устраивает. Уверен, вам есть что рассказать. Почему эта ситуация столь ужасна? Почему вы до сих пор не смогли исправить положение? Кажется, вас просто переполняют эмоции. Вопрос действительно настолько серьезный. Почему это вас так радует? Пожалуйста, продолжайте. Эти наводящие вопросы не должны быть чересчур сложными. Люди обожают говорить о своих мнениях и чувствах. Анализируя эмоциональные сигналы, вы всего-навсего даете им возможность излить свои мысли. Золотое правило – идеи и запросы функций следует анализировать, а не слепо реализовывать.